Глава 22. Я покрутил секирой, проверяя ход рукояти, и поправил дурацкий шлем. Сомнительной полезности штуковина, учитывая мою природную броню, но лишняя перестраховка никогда не помешает. Ну, вроде готов. Площадь была запружена войсками. Как же их много! В полумраке высились огромные силуэты монстров-наемников и мрачные фигуры рыцарей хаоса. Рядом горбатились сидящие на граните гончие. Тут же колыхалось море скоржей и ровные шеренги бесов, кои обходили шамана и шулевика, а подле, опираясь на топор, стоял кузнец и разминал руки Саня. Прошел всего час с момента, когда я объявил тревогу. Первым порывом было прыгнуть в Гахаган немедленно, но я быстро отмел дурные мысли, припомнив ту встречу, что оказали нам в прошлый раз. Вполне возможно, что за аркой врат уже вовсю идет жаркое рубилово. Хотя... Я вновь заглянул в интерфейс, проверяя состояние войск, расквартированных в Гахагане. Счетчик потерь практически остановился. Всего за полчаса Барбосса умудрился потерять половину своих скоржей и полтора десятка бесов из легиона Слава Дутура. Похоже, бой вели лишь эти два соединения. Приготовить к переброске я решил две трети войск, расквартированных в дыре. Черный легион в составе почти полутора сотен бесов, скорж 2, 4 десятка скоржей, серый отряд, 25 собачек, наемников Зухара, за исключением Блимба, который просто физически не мог пролезть в хрустальную арку врат, и отряд Галила. Сидраху оставался Гахаган 1 и его гончие. «Готовы!» Проорал я, обернувшись к войскам, и был едва не снесен громовым «Да, вождь! Вперед!» Арка засверкала потоками энергии и уже через несколько секунд раскинула под собой блестящее зеркало. Набросив на себя щит Дутура, я шагнул в портал, ожидая встретить все, что угодно, но... Гахаган спал... Луны серебрили неказистые строения, нависающие над крепостью мрачные горы угрожающе ссупились, но никаких признаков жестокой сечи видно не было. Значит, догадки были верны. Барбосса сражался где-то в другом месте. Вопрос нахрена? Я отступил в сторону, и площадь начала заполняться войсками. Разбуженные внезапным шумом показались заспанные бесы легиона лукарей, а вскоре объявился и одноглазый. С неподдельной радостью он бросился ко мне и припал к ногам. «Вождь! Наконец-то вождь! Повелитель! Где Барбосса?» — отодрал я от себя за шкирку странно возбужденного капитана. «Ушел! Вождь ушел на рыцарей!» «Чего?» Одноглазый продолжил что-то лепетать, но я отпнул его и, выдернув из толпы бесов Фыха, приказал прекратить отправку войск, ограничившись черным легионом. Походу, непосредственной опасности крепости нет, а значит, не будем пороть горячку. «Вождь!» Я резко обернулся и увидел ковыляющего ко мне Горея. Он был в каком-то странном одеянии, в котором я опознал... халат! Седая борода была аккуратно расчесана, и от него, черт подери, здорово несло каким-то приятным мускусным ароматом. «Что за хрень здесь происходит?» — рыкнул я. Адреналин и еще туева куча демонских секретов все еще гуляли по крови. Жутко хотелось свернуть кому-нибудь башку, и Горей, похоже, заметив мое состояние, быстро затараторил, рассказывая новости последних дней. А они были неутешительные. Ох, чуяло мое сердце близкую беду. Но все по порядку. Барбоса, как ни странно, оказался неплохим руководителем. Да, ему не хватало опыта для руления кобами, но он послушно выполнял мои указания по разведке и зачистке территорий, постепенно продвигая линию исследованных земель на север, юг и запад. Интересно, что исследованные моими подчиненными земли попали ко мне на карту лишь после рассказа Горея о результатах разведки. Прибывший позже Горей принялся за обустройство хозяйства, а Сенка развлекала его бесконечными историями, почерпнутыми, похоже, из прошлой жизни. Насколько я понял, бедная девочка совсем двинулась крышей, перестав отличать правду от наложенного отбором вымысла. В отличие от актера дыры, твердо осознавшего, кто он такой, она блуждала в потемках затуманенного разума, не в силах выкарабкаться из темного омута. А после моего посещения, когда отбор вновь прошелся по ее головке стальным катком, заставив вручить мне долбанный квест на разведку ордена, она совсем двинулась, превратившись в вечно рыдающее и боящееся дневного света существо. Лишь ночью она, бывало, выбиралась из своего шатра, чтобы присесть где-нибудь на стене и поглазеть на юг, туда, где был ее призрачный дом. Барбоса же шарил по окрестностям, лихо гоняя банды монстров, заметно уменьшив их поголовье. Один раз он столкнулся с прихвостями Суржарика. Вот уж удивительно, что они еще были живы, ведь для поддержания сил всем юнитам отбора необходим ежедневный рацион из рабов, но быстро рассеял неприятеля. Ну, а беда, как я и боялся, пришла со стороны ордена. С неделю назад дозоры гончих обнаружили на севере скопление противника. Незаметная тропа через черные горы в 30 километрах на северо-запад от долины волн выплескивала все новые и новые отряды неприятеля. Вскоре, когда северная часть Малого Сура, именно так обозначилась на моей карте равнина, расположившаяся между черными горами и провалом, наводнилась патрулями и разведкой орденских ублюдков, Барбоса понял, что наступление начнется со дня на день. Но что он мог сделать? Его прав хватало только на призыв рабов для прокорма войск, а сами войска были просто несравнимы с той армией, что готовился бросить на Гахаган Железный Орден. И главное, его любимый вождь как в воду канул. Барбоса едва не снес Сенке голову, когда она отправила меня черти куда, после чего, созвав совещание из горе одноглазого Быра и Цербера, засел мозговать на тему, как доставить весточку в дыру, раз уж вождь шляется неизвестно где, но между бывшей обителью Дребодана и моей столицей 10 дней пути. А позавчера в Гахаган прибыла весть о том, что армия ордена двинулась в поход. На покрытие 60 километров, отделяющие перевалы из страны ордена и Гахаган, у них не могло уйти более 4 дней. В надежде, что вождь все-таки появится, Барбос решил попробовать задергать противника и, взяв с собой самые лучшие силы, да скоржей до кучи, отправился на север. «Блядь, что тут скажешь? Хотя для разнообразия моей вины в этой ситуации было не слишком много. Все было бы нормально, если Псенка со своим долбанным квестом не зашвырнула меня прямиком в орден». «Это че?» Немного успокоившись, спросил я, тыкнув пальцем в расписной халат горе. Он смущенно улыбнулся, а рука зашарила на поясе, ища кисет. Интересно, что, несмотря на то, что он бросил курить, отбор все равно стабильно поставлял ему табак. «Подарок нашей гости!» «Сражение отменяется?» — спросил подошедший маг. Он был собран и холоден, и пока я разговаривал с Гореем, кажется, облазил уже половину крепости. «Орден двинулся. Похоже, наши похождения стали последней каплей». Я раздраженно сплюнул и, заметив взгляд старика, представил мага. «Это мой новый генерал. Прошу любить и жаловать. Он будет отвечать за наше министерство магии. Саня, это Горей, моя правая рука. А еще у него есть табак». Землянин кивнул, а, услышав про табак, заинтересованно приподнял бровь. «Интересная штука», — сказал он, указав на арку портала, когда взял с Актора обещание пристать кулек этого сраного зелья. «Пробивает прямой туннель сквозь изнанку мира, выжигая все на своем пути. Пару сотен лет использования, и физическая оболочка рана рухнет в тартарары». «О как! Как говорится, вот что значит образование. Черт, отдал бы яйцо за хотя бы десятую часть знаний этого земного мага. Приказав Горею заняться размещением прибывших бесов, я предложил Сане пройти в убежище. Предстояло кое-что обсудить. Убежище Гахагана последние дни занимал Барбосса. Удивительно, как зарождающаяся личность пыталась приспособиться к своему новому статусу. В одной части был идеальнейший порядок. На большом столе лежали три камня. Они были выстроены в линию близ кромки, кажется, с точностью лазерного нивелира. Ковер под столом идеально вычищен, а на стене из шкур висело пару десятков небольших черепов, составляющих сложную геометрическую фигуру. В другой же части высилась настоящая гора хлама, по большей части копского происхождения. Обрывки измочаленных одеяний, каменные орудия труда, битые и целые горшки и тарелки, какие-то кости. Полный сюр. Я уселся за стол, а Саня присел прямо на него. «Что ты на это скажешь?» «Гахаган не удержать», — мгновенно и не раздумывая ответил маг. Эта мысль черным вороном велась и вокруг моего мозга. До сих пор не было точных данных о численности войск Ордена, но она явно в несколько раз превышала мои. Черт, было бы время! 7-й уровень поселения открывал совершенно иные перспективы. Одни 3,5 сотни маны хаоса с дыры чего стоили, а дворяне, а рыцари хаоса... Еще хотя бы пару недель, клянусь сранью Экибастуса, я бы раздавил ублюдков, как наглых жуков-навозников. Черт, черт, черт! Неужели и в самом деле придется оставить Гахаган? Это будет сильнейший удар по моим шансам на выживание. Не знаю, удалось ли кому из детей Дутура укокошить себе подобного за это время, но если допустить, что нет, то, обладая двумя городами, я, по крайней мере, не отставал так уж сильно от лидеров этой гонки. После же потери бывшей вотчины Дребадана я сразу стану аутсайдером с весьма призрачными шансами на выживание. «А что твоя магия?» Саня пожал плечами. «Я могу доставить Ордену несколько неприятных моментов, но, как показала овчарка, у них есть чем на это ответить». «Азок?» Маг развел руками, явно не собираясь признаваться в том, что уже говорил со сраным божеством. «Естественно, у меня не было никаких доказательств, но...» «Я это чуял прямо-таки кишками». Я прошелся по зале туда-сюда, а Саня все продолжал пялиться в зеленое марево с таким выражением, будто наблюдал за соитием тараканов, как бы оно ни выглядело. В конце концов, это вывело меня из себя. «Твою мать! Ты можешь предложить что-нибудь дельное, или так и будешь изображать ждуна?» «Ах ты ж, сука! Славик, твой треклятый длинный язык! Какого, мать его, ждуна? Земного мемного голландского ждуна? Что ты несешь?» Но, как ни странно, Саня не обратил на оговорку никакого внимания. То ли не заметил, то ли решил не заострять. А я задумался, а на каком мы для него вообще языке ведем разговор? Отбор заботливо переводил мне все на русский, а какой слышит он? Маг вновь развел руками, но, видя мою мрачную физию, смешался, вынул из-за пазухи самокрутку и, щелкнув пальцами, раскурил. Пару минут он дымил, собираясь с мыслями, а я медленно закипал. «Скажи мне, Агарбадан, а зачем тебе Гахаган?» Наконец взглянул он мне в глаза. Я даже несколько растерялся от подобного вопроса. «Как это? Зачем?» «Эта крепость дает мне 150 маны хаоса в день. Это же...» «Не, я не об этом», — Макс снисходительно усмехнулся. «Зачем тебе Гахаган, дыра? Какова твоя цель?» «Выжить», — коротко ответил я, уразумев, куда клонит землянин. «А чтобы выжить, я должен занять трон. А чтобы занять трон, я должен быть сильнее всех своих братцев». Саня еще раз усмехнулся и прошелся по зале, а точка моего кипения приблизилась к опасной черте, за которой гнев и ярость начисто вышибает логику и рассудительность. «Да что за детские увертки?» «Ты не туда смотришь, Агарбадан», — наконец сказал он, театрально подняв палец вверх. «Ты хочешь победить в системе, а нужно смотреть, как ее использовать для своей выгоды. Вчера я много думал о ране, грозди, отборе и детях Дутура. Я вижу колоссальные объемы энергии, что отбор вкачивает в твои крепости. Толстые пуповины уходят куда-то за изнанку этого мира. Кто смог сделать подобное? Кауры? Не знаю. Не верю. Бездны силы. И они расходуются на эту игрульку. Эти бездны здесь, рядом. Только протяни руку. Бляха-муха. Я медленно выдохнул, выпуская пар. Что-то в этих размышлениях было. А вот теперь скажи мне, Агарбадан, если мы глядим на происходящее с такой точки зрения, «зачем тебе Гахаган?» На несколько минут в убежище повисла тишина. «Да, сумел он мне закомпостить мозг, но что-то в этом есть. Там, где Славик видит одну дорогу, таинственный маг Дарталак их видит множество и призывает не зацикливаться лишь на той, что предлагает отбор. Ой, яйца и кибастуса, но ему-то легко говорить!» Хотя именно такая постановка вопроса и кажется мне верной. Надо глядеть на проблемы шире. Например, я все мечтаю сбагрить старину Агри из своей башки. А что, если поменять угол зрения и самому свалить куда подальше, оставив его разгребать аугиевые конюшни всех этих отборов, дутуров, зогов и прочей сраной херни? Ха! По-моему, неплохая идея. «Да, не видать мне трона грозди, но еще недавно Славик не мечтал даже о трехе в новостройке. Одно понятно, Саня Дарталак в предстоящих битвах с орденом в глобальном смысле мне не помощник. Магичить будет, но решительно помогать справиться с этой проблемой нет. Черт подери, похоже, придется разбираться самому». Если уж Саня от нее самоустранился, то надеяться на Сидраха или Горея было смешно. «Я тебя понял. Хорошо. Думай о глобальном, а я пока подумаю, что можно сделать с этими железными ведрами». Саня улыбнулся и вышел из убежища. А я продолжил мучительные раздумья и в конце концов смог родить какой-никакой, но план. Его шансы на успех были довольно призрачны, но лучшего я придумать не смог. Солнце едва поднялось над горизонтом, когда я вышел из убежища и в сопровождении ординарцев портанулся в дыру. Подготовку кампании надлежало начать там. Потребовалось почти 2 часа, чтобы выдать инструкции кузнецу и Сидраху, и уже к ночи, захватив по десятку собачек, они убыли выполнять задание. А я уединился в донжоне, продумывая, как лучше распорядиться доступной мне маной. Быть может, Саня и прав, но я все-таки попробую сделать так, чтобы железные ублюдки обломали Агахаган зубы. За мной вся мощь отбора, и я намеревался показать местным выскочкам, где зимуют дутуровские раки».